Добрый день, Валентина Петровна. Чего забыл? Вам звонят с планеты Юпитер. Вы верите в инопланетян? Чего? Вам звонят с планеты Юпитер. Вы верите в инопланетян? Пошел ты нахуй, тебе делать нехуя, блядь. Валентина Петровна, добрый вечер. Давайте спокойно поговорим. О чем? А расскажите мне, а в чем смысл жизни? Иди ты нахуй, нужен ты мне со своими баснями, ебаной. Тебе делать нехуя, блядь. Ну вам 80 лет, вы много чего знаете. Поделитесь со мной своими знаниями. Иди ты нахуй. Ну вы, наверное, можете... блядь, энциклопедию открой там, да хуя всего и читай себе, блядь. Ну вы можете гораздо более интересные вещи рассказать, наверное. Иди ты нахуй. Ну вы же работали редактором. Я оканчивали партийную школу. Ну, что я редактором? Ну, работала, что из этого? Ну, у вас жизненный опыт очень важный. Чего? У вас очень важный жизненный опыт есть. А он тебе зачем нужен-то, мой опыт-то? Ну, всегда полезно знать что-нибудь новое. Не собираюсь никому ничего рассказывать, я не обязана, блядь, беседа проводить. Ну хорошо, а тогда передайте нам свою квартиру, пожалуйста. Да что ты, аферист ебаный в рот. Нет, я не аферист, просто мне жить негде. Меня вот психушку положили, квартиру у меня забрали. Да, вот видно, что ты из психушки ебаный в рот. Ну вот вы дадите мне свою квартиру? Ты что, охуел что ли, блядь? Нет, на самом деле. Чтоб квартиры раздавали, ебаный в рот. Где ты такое видел-то? Ну, я вам дам 15 килограмм корма для вашей собаки, овчарки. Да? Я без тебя ее прокормлю. Ну, я вам зато помогу. Когда корма не будет, она тебя сожрет, на тебя кинется. Нет, ну я не на Войковской живу. Я научу ее. Ну, я не на Войковской живу. Что вы молчите, Валентина Петровна? А какого ты хуй приебался ко мне? Ну... Чего, какого тебе хуя от меня нужно? Ну, квартиру вы обещали мне подарить. Да что ты, я еще не ёбнулась. Вот когда ёбнусь, и даже тогда не подарю. Когда ёбнусь, и то не подарю. Ну, а когда мне позвонить, чтобы вы подарили? Чего? Когда мне позвонить, чтобы вы подарили квартиру? Ты охуевший. Ну, я могу завтра подарок позвонить. Ты захотел, ебёна мать. На кладбище твой подарок. Ясно. Подохнешь, знаешь, сколько там цветов понесут от радости, что ты подох. А вы тоже принесете, Валентина Петровна? Обязательно. Розы. А вы с ключами придете на кладбище? Да. А, это хорошо. Валентина Петровна, тогда я квартиру и получу, хорошо? На том свете получишь. Ну, это уже неплохо. Угу. Раньше вы нам вообще ее не давали, а теперь хоть на том свете. Да. Валентина Петровна, а почему вы все время ругаетесь? А на тот свет тебя отправят. Я когда людей ненавижу, то ругаюсь. А так сроду не ругалась. Ну вот, а за что вы меня ненавидите? С нормальными людьми сроду не ругалась. Ну а за что вы меня ненавидите? Я еще вам ничего не сделал плохого. А чего ты названиваешь? Чего тебе от меня нужно? Ну я не названиваю, я первый раз звоню. Да что ты? Ну да. Я не пьяная, голоса умею различать. А что, вы думаете, я вам давно звоню? Когда я вам звонил последний раз? Никогда не звонил. Даже от милиции откупился? Нет, я ничего с милицией никаких дел не имел. Я на тебя милицию писала, а ты ее прикупил. Ну нет, ко мне никто не приходил. Поэтому тебя не посадили. Ну нет, меня посадили, но в психушку, а не в тюрьму. А, вот в чем дело-то. Да. Вместо тюрьмы психушку выбрал. Да, да. Угу. Понятно. Да, вот понимаете, я вот сейчас в психушечке сижу, тут так хорошо, замечательно просто. Не хотите ко мне присоединиться? Да нет. Ну, тут большие палаты такие, у вас квартира, наверное, поменьше будет. Заодно поменяемся. Угу. Не хотите? Нет, ничего не хочу, ни с кем ничего, никаких дел иметь никогда не имела и не буду иметь. И ты пошел туда. Напугали! Ебать, я вас всех хотела! Кислота стоит, как захуячу в голову! Валентин Петров, послушай, послушай, Валентин Петров! Вашу кислота это, блядь, как плескану ее! Валентин Петров, Валентин Петров, послушай, пожалуйста, алло, алло. Вы меня слышите? Какого хуя, блядь? Я хотел сказать, вот вы ходите в магазин? Твое какое дело? Нет, мне соседка приносит. Вот вам соседка приносит, а вы ходите в магазин. Вот не может такого быть, что вы в магазин не ходите. Нет, не хожу. Ну вы что, весь день дома, что ли, сидите целыми днями? Да. А как же гулять? Ваша собачка, овчарка была. Соседка ее выводит вместе со своей. Понятно. А дочку навещать, внучку, вы не пробовали? Чего? Внучку, значит... Ебаный в рот! Валентин Петрович, я просто хотел сказать, вот вы выйдете из дома, да? Я вот вас буду как бы ждать, да? Вот вы мне можете дать ключи, я как бы зайду в вашу квартиру, закрою, а вы постоите на улице, хорошо? Ебаный, я сразу по башке тебя кирпичом, ебаный! Так вы меня можете кирпичом по башке и хвостом на кирпичике! Ебаной матери! Смотрите, Валентин Петровна, вот вам сейчас сколько лет? Какое твое, блядь, дело? Мне интересно просто. 55! Да. Прикольно. А кем вы работаете? Твое-то, блядь, какое дело, кем я работаю? Вы на шесте танцуете? Алло. Ты разъебай, ебаный. Маму свою допытывай, которая тебя из пизды, блядь, вытащила, блядь. Вас тоже из пизды вытащила, мы с вами не вас. Воспитать не воспитала, блядина худая, проститутка. Валентина Петровна, вот у меня вопрос есть. А у вас сколько комнат в квартире? 25. А может быть одна или две? 25, говорю. А где же так живете, что у вас 25 квартир? Вот такая богатая. Богатая? А со мной поделитесь? 25 квартир. Пошел к ёбаной матери, сука, ёбаный в рот. Здесь чахла говном вымазалась, блядь, не отстанешь, сука рваная. Нет, чтоб все сбежались, блядь. Тебя утихомирить, бандюгу ёбаную. Да нихуя, блядь! А зачем вы нашу квартиру и говном измазали? Это хорошо, что не огнем, а говном! Да тихо! Иди нахуй, сука! Валентина... Пожгу нахуй, блядь! Валентина такую. Петровна! Я тебя, блядина, уничтожу! Валентина Петровна! Посажу, сука! Валентина Петровна! Валентина Петровна! Пошел нахуй, сука рваная! Пошел, ебаный! К тебе, блядь, Петровна, стойте. Ты лезешь! Это... К тебе, блядь, не лезешь, да ты лезешь, сука! Это мой ты буйный... Ты меня забыл тут, ебаный в рот, названиваешь! Это мой буйный сосед, давайте спокойно поговорим. Я у него телефон отобрал, он просто бешеный, понимаете? Я у него телефон забрал, он с ума сошел. Mm-hmm. Понимаете? Вот, а Валентина Петровна... А мне хуй с ним, кто там чего сделал, сошел, не сошел, это меня не касается. Ну вот, вот только квартиру ему дайте, и все будет в порядке. Чего дать? Квартиру ему дайте! Да что ты, аферист ебучий! А может, чаёк попьёт? А хуй, сифилисный, не хочешь вместо квартиры? Нет, а может, чай попьём с тортом? Чай попьём с тортом? Иди нахуй, дураков! Тут тебе не дом дураков! Наёбываешь, блядь, школьниц тут нету! Петровна, а когда вы с хуя сорвали? Иди нахуй, сука, я тебе дам квартиру, блядь, ёбаная! А я тебе все окна и дверь говном измажу! Тебя, блядь, прирежет, как собаку! Тихо! Друзей порвать, вы, блядь! Ты что там кричишь? Блядь, а ну-ка прекратите! Прекратите, немедленно! Прекратите! Ты, блядь, не на ту нарвался! У моего зятя порвать! Я просто не знаю! Блядь! Шишка, номер один, блядь! Я просто не туда попал, вы что? Вот, блядь, не туда попал! Я тихо. Алло. Валентина Петровна. Какого хуя? Почему вы так с нами невежливо разговариваете? Чего? Почему вы так невежливо с нами разговариваете? Это санэпидемстанция с вами говорит. Да ну, у меня тифа нет, блядь. У вас в унитазе обнаружен аллигатор. Пошел нахуй, сука рваная, блядь. У вас в унитазе обнаружен аллигатор. В мозгах, Винтов нету, ебаная тварь. Аллигатор укусил вас за жопу. Придурок ебучий. Аллигатор укусил вас за жопу. Придурок ебаный. А в 218-й ваш собака. Эй, Валентина Петровна, у вас жопа болит? Иди нахуй, сука. Болит, да? Я могу вам помочь. Ёбнутый, у тебя мозги болят. Обращайся к психиатру и лечи, пока не поздно, парень. Я уже к вам обращаюсь. Нормальный человек старухи не приебется, блядь. Давайте ёбнутая секс. Тварь. Давай. Ёбнутая тварь, ёбнутая. Давайте сексом займемся. Иди нахуй, сука. А почему? Вы любите девушек? Хуй тебе, а не квартиру. Хуй тебе, а не объявление. Хуй вам, блядь. Марам ебучим. А здравствуйте, Валентина Петровна. Валентина Петровна. Ну-ну. С вами хочет поговорить моя подруга. Нахуй она мне сдалась? Здравствуйте. Да пошла ты нахуй. А я иду туда уже. Я уже вот там. Ты, вот ты иди туда. Так я иду, я каждый хуй день туда хожу. Мне меня нужно, блядь. Да мне так тебе ничего не нужно. Чего? Валентина Петровна. А вы часто дрочите? Чего? Валентина Петровна, когда у вас последний раз был? Чего последний раз? Когда вы дрочили последний раз? Хули ты пищишь, ёбаная? А зачем вы ругаетесь? А нахуя ты звонишь? Я узнаю, как у вас дела. Пошла ты нахуй. А я пойду. Ты, блядь, свои дела разбирай. Хули тебе чужие дела разбирать? А я любопытная. Да что ты? Да. Я одинокая, нихуя. У меня сын тебя выебет и высушит, блядь. Алло. Алло! Ну? Валентина Петровна! Ну? А мне нужен ты психиатр? Иди нахуй, сука! Какие слова! Алло! Алло! Хуё моё! Чего? Хуё моё! Иди ты нахуй! Ёбаный в рот, хуй ты чего добьёшься этими звонками? Хоть ты объебись, я звонишь, чего ты достигнешь, ты ёбаный в рот?